Книга вторая, эпизод шестой. Хартек думал недолго. «Тогда с тебя залог 6352 чека», — объявил он. «Сколько?» — переспросил я. 6352 чека», — с удовольствием повторил старик, не моргнув глазом. «Вот засранец! Методом недолгих вычислений я понял, что полная стоимость зеленого гоблина Морфи без скидки — 15000 чеков. Хартек задрал для меня цену по максимуму. Этот Морфи стоит 12000, господин Хартек, а не 15. Вы вообще за такую цену не хотели его продавать?» Прочитав возмущение на моем лице, тот сразу отреагировал. «А что тебя не устраивает, Лазгален? Ты ведь сам озвучил посетителю сумму в 15000, а я прислушиваюсь к своему лучшему сотруднику. Раз ты озвучил такую сумму, то за нее и покупай. А не хочешь покупать, так и не покупай. Я всего лишь продавец, ты ж сам мне сказал. Мое дело маленькое». Я скрипнул зубами, глядя Хартегу в глаза, но тому было хоть бы хны. Мы оба знали, что этот Морфи на витрине надолго не задержится. Сколько бы он ни стоил, и что какой-нибудь зажиточный коллекционер обязательно заинтересуется новой моделью воина-слуги с особыми возможностями тела. «Для нас это слишком дорого, чувак», — сочувствием произнес Готфрид. «Мы не можем себе этого позволить. Будь благоразумен, не трать деньги впустую. Поверь богу вечной ярости, он туфты не посоветует. Нахрена нам этот зеленый? Ты же мне потом спасибо за него скажешь», — ответил я ему мысленно. «Ой, да ладно! Я вообще после этого с тобой разговаривать не буду!» — буркнул Готфрид, понимая, что от цели своей я не откажусь. «О, у меня идея! Давай лучше богиню смерти в этого гоблина засунем, а? Тхаги будет счастлива! Она тащится от необычных причесок, точно тебе говорю!» Хартек тем временем ждал от меня согласия и изображал равнодушие. «Хорошо, я дам залог в озвученную сумму», — ответил я наконец. «Но за это вы поставите мне отработанные трудодни на неделю вперед и дадите на это время отгул». Старик закатил глаза. «Смотрю, ты своего не упустишь, парень. То скидку просишь, то неделю отгулов. И что мне теперь делать с тобой? Знала б моя матушка». «Вы согласны или нет?» — перебил я его. Матушка Хартега, видимо, была удивительной женщиной, но слава богу, что мне не довелось с ней познакомиться. Продавец вздохнул тяжко так, с таким видом, будто его только что обманули, но он готов стерпеть все страдания ради общего блага человечества. «Ладно, Лазгален, но если за время отгула ты ввяжешься в неприятности, то я за тебя заступаться не буду, так и знай. Мне тоже проблем не нужны. Веди себя тихо, никуда не лезь. К тому же на тебе все еще ограничение на свободу, наложенное главой Иешу. Так что тебя все равно из города не выпустят». Вот черт! Я совсем забыл про ограничения. Ради поездки в земли рассвета с меня временно сняли запрет на выезд, но по возвращении снова его вернули. «Можете не беспокоиться, я буду паинькой», — со всей убедительностью заверил я. Но Хартек отчего-то мне не поверил, опять закатив глаза и мучительно вздохнув. «Тогда убирайте этого Морфи в подсобку», — он указал на гоблина, а затем на слугу-брюнетку, что стоял рядом. «Вот эту поставьте на середину витрины». Я и Мозарт сразу занялись делом. Под злобный бубнёж Готфрида убрали с витрины гоблина, унесли в подсобку и положили в старую коробку, а затем подняли на верхнюю полку, подальше от чужих глаз, и Хартега заодно. Готфрид понаблюдал за нами и в конце концов объявил. «Ну все, ты допрыгался. Я с тобой после такого предательства вообще не разговариваю». Он обиделся как маленький. «И это бог вечной ярости. Я ведь для него стараюсь, а этот засранец нос воротит. Ну и хрен с ним. Все равно он будет делать так, как я скажу, и мы оба это понимали». Когда надо было переставлять на витрине Морфи брюнетку, то Мозарт все сделал сам, намеренно потеснив меня плечом. Он бережно обхватил куклу-девушку за талию, приподнял и перенес на центральное место витрины, после чего аккуратно поправил простыню на ее плечах и длинный черный, как смоль, волосы. Пока он возился, я подобрал ему костюм по размеру. Одежды десятых размеров было немного, да и та рассчитана на Морфи с идеальной заводской фигурой, но один из серых костюмов более-менее подошел бы Мозарту, даже с его неказистой фигурой и длинными руками. Его я присмотрел еще утром, плюс ботинки. Цена всего этого добра — 582 чека. Тоже немало, кстати. Зато Мозарт перестанет выглядеть как оборванец и снимет, наконец, с себя идиотское пончо и резиновые шлёпанцы. «Эй, Мозарт, как тебе вот такой костюм?» — спросил я у него, когда он закончил возиться с витриной. Тот внимательно посмотрел на костюм, что я держал в руках, и кивнул. Он уже понял, что надо делать, поэтому молча забрал у меня одежду и сразу же принялся переодеваться прямо возле прилавка. «Он мне всех клиентов распугает своей голой задницей!» — начал возмущаться Харток. «Для кого примерочные придумали вообще?» Что Мозарту, что мне, было все равно. Натянув на себя брюки, мой Морфи удовлетворенно кивнул. Они сели почти идеально. Были немного длинноваты, но я завернул ему гачи. А вот с курткой вышло не так хорошо. Рукава оказались слишком короткие, чуть ли не до локтя. Но Мозарт снова кивнул, готовый ходить и так. А потом взял и напялил сверху еще и пончо. «Слушай, приятель, а вот это лишнее!» Начал я, но Мозарт покачал головой, глядя на меня с молчаливой просьбой. Так обычно дети смотрят на родителей, когда чего-то хотят. Я вздохнул и глянул на его ноги в шлёпанцах. «И это тоже хочешь оставить?» Ничего не отвечая, он стянул шлёпанцы и надел ботинки. Причем на этот раз сделал это с большим удовольствием. Ботинки были ему впору и очень понравились, это было видно. «Ладно, оставь себе пончо, если хочешь», — сдался я. Все равно он стал выглядеть намного лучше, чем раньше. «А хозяин?» — вдруг спросил Мозарт, окидывая взглядом мою поношенную одежду. «Мне пока не до этого», — ответил я. «Но спасибо, что беспокоишься». Мозарт все больше вел себя как человек. Это одновременно радовало и порождало беспокойство. До конца рабочего дня Харток еще пытался продать мне несколько кольчуг, затем пару париков, чтобы скрыть красные дреды Мозарта, а после этого вытащил из закромов красивый кожаный колчан. Судя по размеру, он предназначался не для человека, а для Морфи. «Вообще-то он не продается, но для тебя я сделаю исключение», — многозначительно сказал Харток. «И продадите мне его по максимальной цене?» — съязвил я тут же. «Знаешь что, Ласгален?» — старик вздохнул. «Если бы Мозарт не был таким хорошим парнем, то я б тебе этот колчан даже не предлагал. Но Мозарт заслуживает его. Дай мне за эту вещь всего один чек и забирай». Харток протянул мне колчан, ну а я уставился на него в недоумении. «Один чек?» «Да, всего один чек. Потому что матушка завещала мне продать эту вещь только за один чек, а я уважаю ее желание. Поверь, это хороший колчан, и другого такого ты не найдешь». «Мозарту нравится?» Тут же отреагировал Морфи. Я подал Хартогу купюру в один чек, и старик сам надел на плечи Мозарта колчан, перекинув ремень ему через плечо. Причем сделал это так бережно и с большой любовью, будто эта вещь что-то для него значит. «Она кому-то принадлежала, господин Харток?» — спросил я. Старик застегнул крепление на колчане и посмотрел на меня. «Эта вещь принадлежала моей матушке. Она была коллекционером, и у нее был Морфи. Всего один. Его звали Александр, и в нем была хорошая душа, славный был парень. Это его колчан!» Он с грустью улыбнулся, хлопнул Мозарта по плечу и побрел в подсобку. Я посмотрел ему вслед и даже удивился тому, как в таком человеке, как Харток, могло быть еще что-то, кроме желания обогатиться. Еле дождавшись конца рабочего дня, я решил быстро заскочить в соседнюю лавку, где продавали накопители. Хоть на косе Готфреда имелся свой накопитель на бесчетное число душ, я все же решил, что мне пригодится и свой собственный. Тот самый накопитель, который я уже присмотрел себе позавчера. Он стоил 2000 чеков. Очень дорого, но я не стал на этом экономить. Уже знакомая мне продавщица, неприветливая тетка в очках, снова озвучила мне цену и с удивлением уставилась на протянутые красно-зеленые купюры чеков. Еще и зачем-то переспросила: «Ты покупаешь?» «Ну да. Это деньги, если что». «Конечно». Она перевела взгляд на меня, будто не могла поверить, что у меня вообще могут водиться деньги. Затем женщина взяла их и пересчитала, все еще косясь на меня и Мозарта за моей спиной. «Что ж, все верно». Она быстро открыла ключом стеклянный прилавок, достала черный перстень с красной жемчужиной на 500 душ и собралась упаковать в пакет, но я попросил: «Нет, это лишнее. Просто дайте его мне». Она подала мне перстень и нахмурилась. «Извини, конечно, мальчик, но у тебя какой ярус мастерства?» «Нулевой». «Тогда как же ты добудешь столько душ? Может, купишь накопитель хотя бы на 100 душ?» Она понизила голос и добавила шепотом: «Зачем переплачивать? Это неразумно. Бедняжка Брана каждый чек бережет, а ты вот так тысячами разбрасываешься». Я стянул с пальца старый накопитель, сунул его в карман и надел новый, после чего кивнул продавщице на прощание. «Всего хорошего!» Отвечать ей все равно не имело смысла, так что пусть думает про меня все, что хочет. У меня свои задачи. Выйдя из магазина, я глянул на циферблат часометра. Надо было поспешить, чтобы не опоздать встретить Афену у отделения Ордена Тайн. Все же разговор не просто важный, а охренеть какой важный. Вместе с Мозартом мы отправились в центр города. Это было не так уж далеко от рыночной площади, поэтому мы добрались до главной улицы Гипериуса за 10 минут быстрого шага. По дороге на нас, как всегда, многие пялились, но уже не так, как раньше. Люди не переходили на другую сторону дороги и не кидали злобных взглядов. Некоторые даже подходили близко, чтобы поздороваться с Мозартом. Ну и дети. Да, дети опять бегали вокруг него, смеялись и пытались дотянуться до бахромы на его пончо. «Мозарт, привет!» — верещали они. «Мозарт, Мозарт!» «Мозарт — бог гор!» — отвечал тот. «Он такой хороший!» — сказал один из совсем мелких пацанов, глядя на него с восторгом. «Когда-нибудь у меня тоже будет такой Мозарт! Хочу такого, с бородой!» На этот раз взрослые не оттягивали своих детей от моего морфи и позволяли им бегать рядом с богом. Быстро же меняется настроение толпы. Буквально позавчера все было как раз наоборот. Наконец, дойдя до отделения Ордена Тайн, я еще раз посмотрел на часометр. Пришел на 5 минут раньше, чем договаривались. Но внутрь здания заходить не стал. Меня бы все равно туда не пустили. Прямо у входа стояла скучающая охрана, а посетители проходили внутрь только по спецкартам. На дверях тускло светился герб Ордена Тайн — красная птица на белом овале с очертаниями открытых материков. Еще раз взглянув на эти очертания, я вспомнил, как впервые увидел карту в доме Афены Гаспер. Тогда я подумал, что попал в другой мир, но отметил про себя, насколько похожи те материки на континенты моего мира. А оказывается, они просто немного изменились за 1000 с лишним лет. А еще выходило так, что только один я знал, сколько еще неоткрытых заново материков осталось в этом странном будущем, где они находятся. Эти ценнейшие знания можно было использовать. Я уселся на скамью чуть поодаль и принялся ждать Афену. Мозарт встал рядом. Его золотой лук теперь хранился в колчане, и руки были свободны, поэтому он порой прикасался к чему-нибудь ненароком, будто ребенок, изучающий окружающий мир. То листика на кусте коснется, то проведет пальцем по доске скамьи, то по фонарному столбу. Потирая череп на новом накопителе, будто полируя его, я не сводил взгляда с дверей здания Ордена Тайн и размышлял, как начать разговор с Афеной про богиню смерти, а заодно в красках воображал себе ее реакцию и жуткие разрушения города. И вот дверь с красной птицей в очередной раз открылась. Но вышла оттуда не Афена, а госпожа Майдере. Точнее, не вышла, а выехала на своем инвалидном кресле. Она легко им управляла и почти не прилагала усилий для передвижения. Охранники у дверей вытянулись в струну и торопливо поклонились старушке, но она на них даже не взглянула. На ней, как всегда, была серая форма и уже знакомые мне черные непроницаемые очки. Только это не помешало ей заметить меня на скамье. Она направила кресло в мою сторону, и я моментально напрягся. Эта женщина внушала странное ощущение тревоги, хотя пока что не сделала мне ничего плохого. Не дожидаясь, пока она подъедет, я поднялся и направился ей навстречу. «Мое почтение, госпожа Майдере». Она остановилась и подняла голову, глядя на меня через очки. «Наслышана о вашем оружии, коллекционер Ласгален», — опуская приветствие, сказала она. «Это, конечно, интересно, но в первую очередь мне важно знать, как вы себя чувствуете». «Спасибо, все в порядке», — ответил я, отлично понимая, куда она клонит. «Ощущаете изменения в теле и магии?» Она нахмурилась. «Врачеватель Луин сказал мне, что снял с вас карму, и уверен, что теперь вы чисты перед республикой и законом, но меня не покидает беспокойство». «Все хорошо, госпожа Майдере», — повторил я, улыбнувшись. «Нет причин для беспокойства». На мою улыбку ответной любезности не последовало. Женщина лишь нахмурилась еще больше и посмотрела на Мозарта. «Значит, это ты вынес из пещер нашего Кириуса? Что ж, спасибо тебе и твоему хозяину. Присмотри за ним, бог гор, будь добр. Твой хозяин не так прост, каким хочет показаться». Мозарт коротко кивнул, показывая, что он ее услышал. В этот момент в дверях здания показалась Афена. Она не заметила рядом со мной госпожу Майдера, ее закрывали кусты. Девушка помахала мне рукой, и это не укрылось от Майдера. Та повернула голову и посмотрела на Афену. «Эта девочка тебе не по зубам, коллекционер Лазгален, кем бы ты ни был», — сказала она негромко. «Поэтому попрошу тебя не портить ей будущее. Оно у нее весьма перспективное, а ты слишком мутный парень, как и твоя карма, от которой тебя якобы избавили». Она развернула кресло и быстро поехала прочь. Когда Афена ко мне подошла, то госпожа Майдера была уже далеко. Девушка даже не поняла, что ее начальница только что со мной разговаривала. К тому же Афене было не до нее. Она была настолько радостной, что бросилась мне на шею и крепко обняла. «Меня приняли! Приняли, Тайдер! Я прошла сегодня отбор!» Я обнял ее в ответ и сразу отстранился. «Куда приняли?» «В спецгруппу госпожи Майдеры! Я подавала заявку, и меня приняли! Сегодня пришел ответ. Теперь буду полдня работать, а полдня обучаться в группе боевых дисгениев под наставничеством самой госпожи Майдеры, представляешь?» «Поздравляю!» Я буквально заставил себя улыбнуться. На самом деле эта новость была одновременно хорошей и паршивой. Хорошей, потому что теперь Афена сможет быстрее повысить мастерство и увеличить силу мага. Паршивой, потому что теперь за ней будет пристально наблюдать госпожа Майдера, а это опасно. Она очень подозрительная. Афена поморщилась и добавила. «Правда, Элегия Сише очень странно на эту новость среагировала, будто огорчилась. Да и вообще пялилась на меня сегодня весь день, глаз не сводила. Я сразу вспомнил, как нашел напуганную до смерти Элегию в пещерах и как она сидела, рыдая себе в колени. Появилось нехорошее предчувствие». А Афена тем временем уставилась на Мозарта. «У тебя новая одежда и даже колчан? А где ты взял?» «Мозарт получил от хозяина», — ответил Морфи. Девушка глянула на меня с удивлением. «А где ты деньги достал? Или тебе Хартак взаймы дал? Потом расскажу». Я потянул ее за собой подальше от здания Ордена Тайн и центра города и спросил на ходу. «Не хочешь кое-куда прогуляться? Мне сказали, что тут есть красивый сквер с отломленной рукой статуи периода Одинай». «Красивый сквер?» — нахмурилась Афена. «Он же жуткий до безобразия и внушает мне ужас». «Ну вот, отличное начало». Богиня смерти сказала, что Афена любит ходить в этот сквер, а оказывается, она его терпеть не может. «Я его обожаю!» — вдруг добавила девушка и улыбнулась. Внутри меня на секунду что-то зависло. Как может сочетаться «жуткий до безобразия» и «я его обожаю»? Афена с большой охотой отправилась в сторону западных ворот, туда, где располагались плотные застройки жилых кварталов. «Вообще-то это никакой не сквер», — сказала она. «Это разрушенный заброшенный театр эпохи Одинай. А рядом с ним когда-то стояла статуя. От нее ничего не осталось, только рука, правая. И зачем ты туда ходишь?» Афена покосилась на меня, наблюдая за моей реакцией, ответила. «Вдохновляюсь». Я вскинул брови. «Чем?» «Разрухой?» «Да?» — просто ответила она. «Разрухой. Я смотрю на это все и вдохновляюсь, чтобы найти в себе силы противостоять тому, что разрушило великую цивилизацию Одинай, а теперь разрушает и нашу». «Хм, а это было интересно. Возможно, лучшее место для новости про богиню смерти не найти. Афена вдохновится разрухой и не станет ничего больше разрушать вокруг себя. Наверное». Мы шли около получаса быстрым шагом. Позади шагал Мозарт. И вот, наконец, Афена привела меня на задворки одного из жилых кварталов. Там, заросший диким виноградом и сорняками, стоял полуразрушенный Колизей. Все, что осталось от театра эпохи Одинай, — это три ровных столба и один наваленный на соседний, а также сцены и зрительские ряды, заваленные каменными обломками когда-то имевшейся крыши. «Пошли, пошли!» Афена потянула меня за руку, когда я остановился, чтобы получше разглядеть разрушенное здание. Мы добрались до центрального входа в театр, если это можно было так назвать. Там находилась расколовшаяся надвое чаша фонтана, без воды, конечно, а из нее торчала та самая каменная рука. Огромная, высотой 5 метров, она начиналась от локтя и была направлена пальцами прямо в небо. Судя по широкому запястью, это была мужская рука, хотя утверждать наверняка я бы не стал. Ладонь была пуста и казалась расслабленной. «Ты не на обломке пялься, дурень, а девчонке все расскажи», — внезапно вмешался Готфред. «Но будь готов, что от города камня на камне не останется. Ты же со мной не разговариваешь», — мысленно усмехнулся я. «Ради такого я сделал исключение, а теперь снова не разговариваю. Мозарт за тобой присмотрит. Он хороший малыш». Мозарт тем временем тоже смотрел на огромную каменную руку, которую будто протянули из далекого прошлого. Говорят, она так и стояла, поднятая в небо, когда Гипериус только основали, — с печалью в голосе произнесла Афена. Чья это рука и кого изображала статуя, никто не знает. Но так даже лучше. Каждый может представить на ее месте, кого захочет. Она посмотрела на меня. Я представляю здесь то своего отца, то свою мать. Они будто показывают мне, что мы еще живы и можем бороться, что мы не имеем права отступить. Вот зачем я сюда прихожу. А ты чью руку тут видишь? Я взглянул на обломок неизвестной статуи и прошептал. «Наверное, руку брата». «Кристобаля?» — удивилась Афена. «Она ведь не знала, что я имел в виду совсем другого брата, Эрнеста». «Да, Криса», — пришлось соврать мне. «А может, и руку Браны». Афена кивнула и уселась на край расколовшегося фонтана. «Так зачем ты позвал меня прогуляться? Не за тем же, чтобы посмотреть на эту руку, верно?» Я пристроился рядом с девушкой и начал разговор издалека. «Слушай, помнишь, ты говорила мне, что с тобой происходят странные вещи с самого рождения? Например, что когда ты злишься или когда тебе страшно, то все вокруг тебя рушится. Ты не задумывалась, почему?» Афена опустила голову. «Вот в чем дело. Ты беспокоишься, что я разрушу и ваш дом, как разрушила дом своей семьи?» «Нет, я вообще не про это». «А про что?» Она сразу подняла голову, тревожно посмотрела мне в глаза и насторожилась, будто заметила во мне что-то опасное. Ну а я продолжил спокойным и уверенным голосом. «Мне известно, что именно с тобой происходит и по какой причине». Я не стал отводить взгляда, готовясь к тому, что сейчас может произойти все, что угодно.